Трепещущими руками хватается он за полный стакан и с жадностью цедит его сквозь зубы в засос, чтобы посредством такого способа хоть немножко более продлить свое отравленное наслаждение. «Что же, сударики, за киятру-то, ученой собачке на крупку, на овсяночку?» Несмело произносит он дрожащим голосом минуту спустя, весь согнувшись и с униженно-умильным, вымаливающим видом, протягивая компании заскорузлую горстку. Да уж ты, брат Степка, больно того, зазнался! Ишь ты, чего еще выдумал, на крупку, — возражает компания, — будет с тебя и того, что пивком угостили. Ах, сударики, с мои сударики, со вздохом в минорном тоне качает головой Степенька, так ведь это по милости по вашей выпивка была. Ну, собачка и полакала, а ведь собачке тоже и кушать надо, ей ведь и кушать хочется. Так уж прикажите хоть косточку, собачке-то косточку. Ну, Ин, быть по-твоему. Слушь, проси, только чур, жрать по-собачьему. И капельник вновь начинает входить в едва лишь оставленную роль. По-прежнему становится на корточке в позитуру служащей собаки. А в это время на одну тарелку сгребают ему со всех остальных различные объедки и ставят на пол, непременно примолвив «пиль». Степенька на четвереньках с жадностью принимается пожирать это нелепое месиво и в заключении совершенно по-собачьи дочисто вылизывает языком всю тарелку. Но вообще роль собаки является еще самую сносную из репертуара несчастного капельника. Пьяная и дикая орава заставляет его иногда и не такие шутки проделывать. «Можешь ли ты, хоша бы, примерно миноги принять?» — вызывает его какой-нибудь подгулявший Жорж. «Могу», — даже и не думая соглашается Степенька. «А сколько примерно ты вытерпишь?» «Сколько потребуется, на это у Степеньки своя цена стоит, значит, по такции». «А как цена?» «С вашей милости, сударик мой, недорого-с, по копеечке за пяток». «Много, бери за десяток копейку». «Хе-хе, себе дороже стоит, ей-богу-с, дороже». «Да что тебе на спину-то скупиться, товар свой, не купленный». «Как же сможно, все ж таки оно спина, ведь больно, сударик мой, очень больно». «Ну, хочешь, бери полторы копейки за десяток». «Больше не дам», — решительно произносит Жорж, и для Степеньки начинается нравственная борьба. Несколько копеек представляют ему великий соблазн, в жертву которому он решается, наконец, принести свою спину. Тогда свивается крепкий и тонкий жгут, мазурик кладет на пол несколько медиков, а капельник становится опять-таки на четвереньки и круто выгибает свою хилую, больную спину. Начинается нещадная мерная лупка с медленным счетом при каждом ударе. «Ас, два, три, четыре, пять!» Словно оружейные темпы отсчитывает в полный голос капельник и после каждых 20 ударов аккуратно откладывает из кучки в свой карман по 3 копейки. Лицо его посинело и выражает «жестокое страдание». Зубы судорожно стиснуты, из воспаленных глаз капают на пол крупные слезы, а он меж тем стоически переносит свою пытку, усиливаясь вытерпеть, возможно, большее число ударов, чтобы заработать побольше грошей. Нелегко доставались капельнику его скудные тяжелые деньги. Нелегко, потому что иногда в самые крайние критические минуты своей жизни, когда ему, что называется, все нутро выворачивало от нестерпимого, болезненного алканья выпивки, он решался предлагать на пари всякому охотнику подержать на ладони горячие уголья. И нельзя сказать, чтобы не находилось охотников полюбопытствовать, как эта Степенька за несколько копеек будет жечь свои руки. Но он весьма спокойно, окруженный любопытными зрителями, отправлялся в кухню и, корчась от боли всем телом, держал около минуты горсточку угольев на своей ладони и получал за это условную плату около 20 или 30 копеек. Нужды нет, что на ладонях накипали пузыри. Вскоре у него руки уж до того грубели и заскорузли, что им почти нипочем стала эта операция. Зато сколько водки-то, водки мог выпить Степенька на эту сумму. Водочным наслаждением утолялись все его раны.